«Я вовсе не полагаю предложение Его Величества таким уж безнравственным», — уверенно заявил Жан Флорентин. «Он заботится о благе государства и обеспокоен будущим династии. Для короля это вполне естественно. Кроме того, насколько я знаю человеческую породу, вы довольно часто вступаете в связь с себе подобными, как во имя какой-то серьезной с вашей точки зрения цели, так и просто ради удовольствия. Хоть ты не говори мне, что цель оправдывает средства. Я об этом и так наслышан. Не оправдывает, но откладывает свой отпечаток. Кроме того, твоя репутация в отношении женщин далеко не безупречна». «Но это-то ты откуда знаешь?» – простонал Рене. «Это все знают. А Герика, в конце концов, совсем не дурна собой. Ценитель выискался. Я тщательно изучаю эстетические пристрастия различных рас, в том числе и ваши. Представляется совершенно очевидным, что среди тебе подобных молодая королева выделяется в положительную сторону. У тебя же, насколько я владею ситуацией, были интимные связи с разными женщинами. Я лично слышал, как ты говорил, что нет некрасивых женщин, есть мало вина. Замолчи. Нелепое требование и не соответствующее твоему истинному настроению. Ты сам хочешь обсудить возникшую проблему. Но со Стефаном ее обсуждать неэтично. Роман уехал. Лупы женщина, а они подобные вещи воспринимают специфически». Жаб назидательно поднял правую переднюю лапу. «А король уже все сказал. Остаюсь я. И мой долг доказать тебе, что в предложении короля нет ничего противоестественного и бесчестного. Ты это уже говорил. Истина стоит того, чтобы ее повторить. Но я готов замолчать, если ты подтвердишь, что пойдешь ночью к королеве». «Пойду. Только уймись».